Ты тень теней. Тебя не назову. Твое лицо холодное и злое. Плыву туда, за дымку дней. Зову, за дымкой дней. Нет, не тебя, былое, которое я рву в который раз, которое в который раз восходит, которое в который раз алмаз, алмаз звезды, звезды любви низводит. Так в листьях лип провиснувший свет дрожит, дробясь, как брызнувший стеклярус, так в звуколивные проливы лет бежит серебряным воспоминанием парус, так в молодой весенний ветерок надуется белеющий барашек, так над водой пустилась в ветерок летенница растерянных букашек. Душа, ты свет, другие нет и нет в стихиях лет поминовенье света, другие нет, потерянный поэт, найди ее, потерянную где-то, за призраками лет непризрачна межа, на ней душа потерянная где-то. Тебя, себя я обниму, дрожа в дрожаниях растерянного света.